Глава 5, часть 7. Меня ждала записка от Джозефа, лакея Элиота, с известием, что Элиот заболел и хотел бы меня повидать, так что на другой день я поехал в Антип. Прежде чем привести меня наверх в спальню, Джозеф рассказал мне, что у Элиота был приступ уремии, и врач считает его состояние тяжелым. На этот раз приступ прошел, и ему лучше, но почки у него серьезно поражены, и полное выздоровление невозможно. Джозеф состоял при Элиоте 40 лет и был ему верным слугой, но хотя говорил он печально, в его манере явно чувствовалось удовольствие, что свойственно многим слугам, когда в доме стрясется беда. «C'est pauvre, monsieur», — вздохнул он. «Конечно, у него были странности, но человек он был хороший. Рано ли, поздно ли, все умрем». Послушать его, так Элиот был уже при последнем издыхании. «Я уверен, что он обеспечил ваше будущее, Джозеф», — сказал я сердито. «Будем надеяться», — отозвался он скорбно. Элиот, к моему удивлению, выглядел молодцом. Он был бледен, очень постарел, но держался бодро. Побритый, аккуратно причесанный, он лежал в голубой шелковой пижаме, на кармашке которой была вышита его монограмма с графской короной. Та же монограмма, только крупнее, украшала уголок, отвернутый на одеяло простыни. Я справился о его самочувствии. «Все прекрасно», — ответил он весело. «Временное недомогание и больше ничего. Через несколько дней буду на ногах. В субботу у меня завтракает великий князь Дмитрий, и я сказал моему доктору, чтобы к этому дню вылечил меня непременно». Я провел у него полчаса и, уходя, просил Джозефа дать мне знать, если ему станет хуже. А через неделю, приехав на завтрак к одним из своих соседей, ахнул от изумления, застав его там среди других гостей. В полном параде он выглядел как живой труп. «Не следовало бы вам выезжать, Элиот», — сказал я. «Глупости, милейший, Фрида пригласила принцессу Матильду, не мог же я ее подвести. Я ведь общался с итальянской королевской семьей много лет, с тех самых пор, как покойная Луиза была посланницей в Риме». Я не знал, восхищаться ли его неукротимым духом или грустить о том, что в свои годы, настигнутый смертельной болезнью, он все еще одержим страстью к высшему свету. Никто бы и не подумал, что он болен. Как умирающий актер, загримировавшись и выйдя на сцену, забывает на время про свои схватки и боли, так Элиот играл свою роль царедворца с привычной уверенностью. Он был бесконечно учтив, оказывал кому следует внимание, граничащее с лестью, злословил по своему обыкновению лукаво и беззлобно. Никогда еще, кажется, его светские таланты не проявлялись с таким блеском. Когда ее королевское высочество отбыла, а надо было видеть, как грациозно Элиот ей поклонился, сочетая в этом поклоне почтение к ее высокому рангу и стариковское любование красивой женщиной, я не удивился, услышав, как хозяйка дома сказала ему, что он, как всегда, был душой общества. Через несколько дней он опять слег, и врач запретил ему выходить из комнаты. Элиот негодовал. «Надо же было этому случиться именно теперь! Такого блестящего сезона давно не было!» И он долго перечислял мне важных персон, проводивших то лето на Ривьере. Я навещал его раза два в неделю. Иногда он был в постели, иногда лежал в шезлонге, облаченный в роскошный халат. Этих халатов у него, как видно, был неистощимый запас. Я ни разу не видел его в одном и том же. Однажды, уже в начале августа, он показался мне необычайно молчаливым. Джозеф, открывая мне дверь, сказал, что ему как будто получше, и его вялость меня удивила. Я попробовал развлечь его какими-то местными сплетнями, но он не проявил к ним интереса. Брови его были озабоченно сдвинуты, выражение лица хмурое. «Вы будете на рауте у Эдны Новемали?» — спросил он неожиданно. «Нет, конечно». «Она вас пригласила?» «Она всю Ривьеру пригласила». Принцесса Новемали была сказочно богатая американка, вышедшая замуж за итальянского принца, притом не рядового князя, каких в Италии пруд-пруди, а главу знатного рода, потомка кондотьера, в XVI веке отхватившего себе целое княжество. Она была вдова лет 60, и когда фашистское правительство замахнулось на слишком большую, по ее мнению, долю ее американских доходов, уехала из Италии и построила себе возле Кан на прекрасном участке земли флорентийскую виллу. Мрамор для облицовки стен в огромных гостиных она вывезла из Италии. Художников для росписи потолков тоже выписала из-за границы. Ее картины и статуи все были высшего качества. Обстановка так безупречна, что это вынужден был признать даже Эллиот, не любитель итальянской мебели. Сад был очарователен, а бассейн для плавания, должно быть, обошелся в целое состояние. Дом ее вечно был полон гостей, за стол редко когда садилось меньше 20 человек. Теперь она задумала устроить маскарад в ночь августовского полнолуния, и хотя до него оставалось еще 3 недели, на Ривьере только и было разговоров, что об этом празднестве. Будет фейерверк, из Парижа приедет негритянский оркестр. Монархи в изгнании с завистливым восхищением сообщали друг другу, что она истратит на этот вечер больше денег, чем они могут позволить себе прожить за год. Они говорили «это по-царски», они говорили «это безумие», они говорили «это безвкусица». «Какой у вас будет костюм?» — спросил меня Эллиот. «Я же сказал вам, Эллиот, я не поеду. Не собираюсь я в мои годы нацеплять на себя маскарадный костюм». «Она меня не пригласила», — произнес он хрипло, обратив на меня мученический взгляд. «Пригласит», — сказал я равнодушно. «Наверное, еще не все приглашения разосланы». «Нет, не пригласит», — голос его сорвался. «Это умышленное оскорбление». «Да полно вам, Эллиот. Я уверен, тут просто какой-то недосмотр». «По недосмотру можно не позвать кого угодно, но не меня». «Да вы и все равно не поехали бы к ней, ведь вы не здоровы». «Обязательно поехал бы. Лучший вечер сезона. Ради такого я бы со смертного одра поднялся. И костюм у меня есть, моего предка графа Лаурия». Я не нашелся, что на это ответить. «Перед вашим приходом у меня побывал Пол Бартон», — неожиданно сказал Эллиот.